Глава 24. После завтрака Тимофей решил заглянуть в библиотеку, посоветоваться с Аполлоном Сидорычем. Давно он к нему не заглядывал. Да, по правде сказать, Тимке и стыдновато было. Обещал библиотекарю дочитать к понедельнику сказки мсье Шарля Перо на французском языке, но на красной шапочке не удержался и заснул прямо в кресле. Тетя Сима потом весь вечер журила Петра Сергеевича, что дитё совсем работой замучили, и оно свету белого не видит. Библиотекаря он застал сидящим на самой верхней ступеньке приставной лестницы. — Доброго здоровья, Аполлон Сидорович! Библиотекарь оторвал глаза от корешков книг и нехотя гнал вниз. — Попрошу вас выйти, Тимофей, вы не готовы к встрече с книгами. Шнурок на ботинке развязался. С раскаянием догадался Тимк. С утра в нем путаюсь, а завязать не досуг. Ну и глаза стыж, дядька Аполлон Сидорович. Ему б ружьецо да в лес белку промышлять. Она, зверек, мелконький, юркий. Чтобы ее добыть, надо иметь соколиное зрение. Путаясь пальцами, он торопливо завязал на шнурке бантик, не желающий завязываться с первого раза, и снова постучал в дверь. Библиотекарь ждал его внизу. Ну вот, совсем другое дело. «Аккуратность — одна из добродетелей!» Хранитель назидательно поднял вверх палец в белоснежной перчатке и помахал им перед своим грушевидным носом. «Меня с малолетства к порядку приучали, а учителя у меня были первоклассные, не нынешним чета». «Да!» — Аполлон Сидорович задумался, его лицо приняло мечтательное выражение. «Не встреться мне в детстве одна женщина!» Дочь хозяина, не знаю, довелось бы мне в жизни книгу в руках подержать. Впрочем, он осекся, переменил тему разговора. За книгой пришел, за советом. Милости прошу. Аполлон Сидорович уселся в кресло, положив ногу на ногу, и предложил Тимошке потертую банкетку. На этой банкетке сиживал сам Иван Андреевич Крылов, наш великий баснописец. Гордитесь, молодой человек, я не каждому предлагаю это место. Тимоша подумал, что навряд ли Иван Андреевич очень любил сидеть на неудобной колченогой банкетке, но вслух вежливо поблагодарил за оказанную честь. Чем могу быть полезен? Библиотекарь сегодня был сама любезность. Аполлон Сидорович, у вас есть книга про пуговицы? Боже! Схватил за лысую голову хранитель. Про пуговицы! А про кружева или шляпки вы не желаете почитать? Хотя, — он остановился, — я не удивляюсь. От нынешних молодых людей всего можно ожидать, даже того, что они изучают журналы мод. Аполлон Сидорович горестно вздохнул, поправил кружевное жабо, выбившееся из-под воротника, и переложил стопку книг на столе слева направо. — Пора бы вам, Тимофей, понять, что книги написаны про все на свете и даже про такую прозаическую и глупую вещь, как пуговица. Но у князя Езерских подобной литературы не имеется. Запомните это раз и навсегда. Тимоша понурился. — Юноша, не расстраивайтесь, — подбодрил его собеседник. — Я могу порекомендовать вам книгу господина Гёте «Страдания молодого Вертера». В ней подробнейшим образом описаны некоторые дамские наряды. — Господин библиотекарь, меня не интересуют дамские наряды. Тимофей бережно достал медную пуговицу и протянул ее Аполлону Сидоровичу. — Мне поручено найти наследников вот этой вещи. Я думал, что у вас есть пуговичный справочник. Мальчик сокрушенно пожал плечами и окинул взглядом плотные ряды сотен книг, в которых можно было найти ответы на все случаи жизни. А о такой ерунде, как медная пуговица, узнать невозможно. Ну-ка, оживился Аполлон Сидорович. Он взял пуговицу длинным пинцетом и осмотрел со всех сторон. Любопытно, весьма любопытно. Мурлыкая, как сытый кот, библиотекарь водрузил свое тяжелое тело за письменный стол, покрытый зеленым сукном, и несколькими быстрыми движениями перерисовал пуговицу на бумагу. Вуаля! Отставив лист на вытянутую руку, он полюбовался на рисунок и вернул Тимофею его сокровище. — Будьте уверены, юноша. Я приложу все усилия, чтобы разгадать сию волнующую тайну. — Спасибо. Тимошка так радостно вскочил с исторической банкетки, что Аполлон Сидорович недовольно поморщился. — Деликатнее. — Молодой человек, деликатнее. — Не забывайте, что вы в хранилище мудрости. — Да, да, я помню, — откланялся Тимофей. Ответа не последовало. Аполлон Сидорович снова сидел под потолком, только на этот раз одной рукой он держал рисунок медной пуговки. Тимка взялся было за начищенную до блеска ручку двери, как взгляд его споткнулся о массивную золоченую чернильницу на столе, чуть позеленевшую от времени. Именно этой чернильницей библиотекарь и открывал потайную дверь в садовую ротонду. Тимофею внезапно до смерти захотелось пройти по подземному ходу и очутиться в середине старого парка совсем одному, так что вокруг не было ни души, а только он, деревья и ветер с Балтийского моря. — Везет Аполлону Сидоровичу, — позавидовал библиотекарю Тимка. — Он может целыми днями бегать в ротонду и обратно. А что, если я только потрогаю чернильницу? Только потрогаю одним пальцем. Он боком переместился к письменному столу и легонько приложил палец к холодному бронзовому боку рычага, замаскированному под чернильницу. Она плавно повернулась, как на шарнире, и Тимофей увидел, что книжный шкаф стал плавно перемещаться. Эх! Была не была. Он с раскаянием вступил в открытый проход и через пару минут уже вдыхал свежий воздух, напоенный чуть горьковатым ароматом раскидистого тополя вблизи ротонды. Сквозь молодую июньскую зелень просвечивала вдали желтоватая штукатурка особняка, а нагретой солнцем скамейки беззаботно ворковали откормленные голуби, а мраморные солнечные часы на столбике у клумбы отбрасывали неясную тень. Тимофей присел на высокие ступени ротонды и блаженно зажмурился. Дома в Соколовке он любил по утрам сидеть на крылечке, глядя, как вдалеке колышутся высокие сосны ближнего леса. Казалось, моргнешь сейчас глазами и увидишь не дом князей Исерских в столичном Санкт-Петербурге, а густой северный лес, поющий свою неповторимую музыку ветра. Поверху дерева что-то зашуршало. Неужели белка обрадовалась Тимошка и вытянула шею, чтобы полюбоваться на пушистую грызунью? Но это казалось совершенно не белка, а голенастая крепкая девчонка, которая, задрав юбку, нахально перелезала через ограду. — Держи! Девчонка спрыгнула вниз и поймала в охапку, перекинутую с того конца забора, стопку бумаги, туго перетянутой бечевкой. Воровато оглянулась, опустилась на одно колено и зубами развязала пакет. Прокламации! Тимофей сдаил дыхание, осознав, что, сам того не ожидая, обнаружил неуловимых возмутителей спокойствия мирной жизни военного лазарета. Как поступить? Выйти из укрытия, потребовать от революционеров, чтобы они убирались во свояси, или продолжать следить за их действиями? Тимка заколебался. С одной стороны, выгнать их будет правильно, а с другой, кто мешает ему бежать прочь и проникнуть туда в любой другой день? Тем временем девчонка выпрямила свой весь рост, отряхнула платье, сунула листовки в пакет и по-хозяйски направилась к особняку. Тимофей насторожился, угадав в развязной походке девочки нечто очень знакомое. Она подошла ближе. Подросток увидел, что это его соседка Клава, та самая, которая постоянно норовила обидеть беззащитную крысю. — Клава! — невольно вырвалась у него. Клава остановилась и напружинилась, но, увидев вместо охранника всего лишь мальчика из своего двора, презрительно усмехнулась. — Что ты здесь делаешь? — Я тут работаю. Мой папа — старший врач лазарета. Он подошел почти вплотную к девочке и заградил ей дорогу. — А вот что ты тут делаешь? Не твое дело! Дерзкий вид Клавы не оставлял сомнений в ее намерениях. Она шла разбрасывать прокламации и останавливаться не собиралась. — Думаешь, папа-доктор, — процедила она сквозь зубы, — когда мы, революционеры, придем к власти, то царя расстреляем, попов разгоним, а всех господ в тюрьму пересажаем, и твою папашу не забудем, не сомневайся, Барчук. Тимофей был поражен. Конечно, он читал прокламации социал-демократов и понимал их желание посадить на трон помазанников божиих, своего кровавого главаря, но чтобы обычная девочка мечтала совершить такие бесчинства, о которых помыслить страшно, он слышал впервые. — Клава, ты же девочка, ты должна помогать людям, любить их. Посмотри, сколько вокруг тебя благородных и честных людей. — Честных! — Клава зашипела, словно рассерженная кошка, и сузила глаза. — Честные люди в хороших квартирах не живут? — Как не живут? — Одумайся, наоборот, это нечестные утятся в трущобах. — Я знаю, я был в Вяземской лавре и видел, как живут те, кто не работает, а ворует и пьянствует. Вот мы вас и переселим в Вяземскую лавру. А ваши барские хоромы вселятся неработающие беднота из подвалов. Ты что думаешь, мужики от безделья пьют горькую? Они горе заливают, потому что свободы хотят. Мы добьем, что пролетарии будут управлять страной своими мозолистыми руками. А сейчас уйди с дороги, а то я своего товарища кликну. Он тебе как цыпленку шею свернет. Не уйду. Не дам тебе тревожить раненых. Вообще ты, Клава, глупости говоришь. Если бы я мог драться с девчонками, давно бы выгнал тебя вон. Клава переложила сумку в другую руку, нагнулась и подбрала с клумбы, выложенной по краю камнями, увесистый булыжник. — Пропустишь? — Нет. Она замахнулась камнем, Тимофей отпрыгнул в сторону, забежал к Клаве за спину и хотел схватить ее за воротник, но со стороны здания уже слышались призывные возгласы, и к дерущимся детям бежали слуги, вылая со старшим лакеем Никодимом. — Еще сойдемся на узкой дорожке! — выкрикнула Клава, вывернулась из Тимкиных рук, словно намыленная, побежала к выходу вдоль ограды. — Лови! Лови! — приказал Никодим. Слуги кинулись в расцепную, заметались со стороны в сторону, но ловкая девчонка без труда выскочила за ворота и понеслась вдоль набережной фонтанки. Тимофей услышал свисток городового, топот ног по мостовой, но был уверен, что все это напрасно, и беглянку никто не догонит. Его деревенская подружка Любка, дочь пастуха, тоже очень прытко бегала. Только Любка была беззлобная и независтливая. Ей никогда бы не пришло в голову поднимать руку на безвинных людей, потому что у них щи гуще. И свобода была у Любки. Эх, и свобода! Леса, луга, речка, живи и радуйся! Пой песни, дыши полной грудью. Зимой Рождество справляй, весной Пасху, осенью на осенинах с парнями заигрывай. Вот она, свободушка, и другой не надобно. Что должно случиться с человеком, чтобы озлобиться, как Клавка? — думал Тимофей, но не находил ответа. Надо будет навестить ее да поговорить по душам. Навось передумает якшаться с революционерами. Недоброе дело не затевают. Ох, недоброе!